Глава 19. Закончив общение с руководством, Алекс вернулся к друзьям, которые, как дети, радовались обретенной свободе и не верили в случившееся. Тысячи лет приходилось уживаться в одном сознании, и теперь снова свобода. Чувствовали себя непривычно. То состояние, в котором они находились, нельзя назвать заточением, но и полной свободой тоже. Так, нечто среднее. Приспособились и жили, стараясь решать вопросы вместе и не мешать, если принимать решение нужно оперативно. Опыт получили колоссальный. Да, они иногда улетали в виде аватаров, но сознание при этом оставалось на месте. Так было. Такова цена за жизнь Вселенной, и они ее заплатили сполна. Алекс подлетел к весело общающимся Мерл, Лианде и Зея. Та метнулась к нему, несмотря на запреты. Обняла, и ничего не произошло. Присутствующие пораженно наблюдали. По сути, она должна была сгореть от очень высокой напряженности Алекса. Она обняла его и стояла в ожидании смерти. А та не приходила. Шок проходил. Зея подняла голову, посмотрела в глаза Алексу. «Мне все равно, что будет. Лучше погибнуть, чем жить так, как живем мы». Вроде бы вместе и одновременно порознь. Вроде бы родные, и в то же время чужие. Время шло. Алекс шокированно слушал Зею и опустил руки на ее талию. Ничего не произошло. Он не понимал, почему. Потом осмелел и просто поцеловал, чем вызвал шквал восторженных криков своих друзей, которые кинулись обнимать своих девушек. Так началась адаптация. Единый снисходительно наблюдал за подарком, которым наделил воинов, и приходил к выводу, что не ошибся. Зею нельзя было оторвать от Алекса. Обняв ее, он поднял руку и заговорил, благо было что сказать. «Друзья, сегодня великий день. Мы стали свободными. Мы вновь разделились. Мы стали воинами Абсолюта. Оператор дал нам время на адаптацию». «Что это такое?» — тут же задал вопрос Антон. «Насколько я понял, адаптация — это нечто вроде отдыха, отпуска, так что можете его провести, как пожелаете». «Алекс, а когда будем набирать команду защитников Абсолюта?» «Адамау. Все дела после адаптации». Тут познающий налетел на них и обнял своей энергией. «Я рад видеть вас снова вместе и по отдельности». По каждому из вас я скучал, хотя знал, что вы живы. Живы ваши сознания. Вам пришлось пройти нелегкое испытание. И вот награда. Я помню, как все начиналось. В погасшей галактике, там, где мне пришлось прятаться и откуда вы меня вытащили. Случилось это очень давно. Тогда я посеял в вас семена творящих. И вот теперь вижу, что они дали очень хорошие всходы. Вы превзошли учителя». Примечание 9. Примечание 9. Книга «Колыбель цивилизаций». «Творящий — это целый тост! А что, может быть, полетели на станцию «Надежда», отметим наше возвращение по старой земной традиции?» Предложение Антона приняли единогласно. «Забрали стражи и познающего, и вскоре оказались во вселенной Лотос. Станция все так же находилась в галактике основы бытия в звездной системе Шот». Система была порядком замусорена обломками флота мобов. Все спасательные капсулы уже собраны. Алекс быстро трансформировался в энергию, растекся по звездной системе и разложил обломки, превратив их в излучение. Вернувшись к друзьям, полюбовался своей работой. «Неплохо», — прокомментировал Антон. «Ну что, на станцию?» В управляющем центре образовалось 11 сущностей. 10 знакомы. А 11-й — автор познающего. Георгия не было, сменой руководил Дэн, точная копия Алекса. Увидев его, не поверил глазам. «Ты ли это? И не один! Опять аватары!» Обнял Алекса и прикоснулся к Адамалу, ожидая, что рука пройдет сквозь него. «Нет, не прошла, уперлась в упругое тело». «Да, Дэн, да, он настоящий!» «Мы все здесь настоящие и можем общаться, не опасаясь энергетического удара». «Мы разделились, и теперь вновь самостоятельные сущности». «Невероятно! Вы же были здесь недавно! Что же случилось за этот короткий промежуток времени?» Дэн несколько растерялся. Алекс не мог сказать всего, но обманывать своего лучшего друга не хотел и ответил честно. «Дэн, дружище, не могу ответить на твои вопросы. Произошло многое. Но это знание ничего тебе не даст. Главное, мы здесь. И все в порядке». «Я понял. Добро пожаловать на станцию!» Обнял каждого, по инерции познающего, но руки прошли сквозь него. Дежурная смена стояла по стойке смирно. Они с восторгом смотрели на легенды этой станции и не знали, что делать. Дэн повторил. «Я и дежурная смена рады первыми вас приветствовать на станции!» Раздались радостные аплодисменты и приветственные возгласы. Ситуация разрядилась. Дэн продолжил. «Вижу, вам нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Вас проводят в ваши апартаменты. Все эти тысячелетия их никто не трогал. Все осталось так, как было. Как только отдохнете, проведем торжественную встречу». «Провожать не надо», — ответил Сэрдон. «Мы помним, где они находятся. Спасибо за заботу. А где Георгий?» «Он на жилом уровне». «Алекс, мы к себе, а ты давай к отцу, подготовь его», — посоветовал Антон, и они просто исчезли, материализовавшись в своих апартаментах. Проведя биологическую трансформацию, наслаждались давно забытыми бытовыми мелочами и физиологическими радостями. Оставшись в рубке Зеи познающим, предложил Дэну взять на попечение познающего, а они с Зеей направились к Георгию. Материализовались перед личными апартаментами. Два огромных месхийца охраняли вход и сразу изготовились к схватке. Могло случиться всякое, поэтому на станции существовала охрана. Правда, носила скорее ритуальный характер. Но месхийцы относились к службе со всем рвением. «Спокойно, ребята. Доложите императора, что прибыл Алекс с женой. Наше дело охранять и исполнять приказы, а не докладывать». Намечался конфликт, который никак не вписывался в планы. «Можно сразу перенестись в апартаменты», но не хотелось рушить первоначальный план. «Зея, доложи императору, что прибыл Алекс с женой и ждет аудиенции». Искусственный интеллект станции идентифицировал прибывших и ответил. «Приветствую вас, первый император станции, и вас, мой прототип. Можете проследовать в личные апартаменты». Никакого намека на эмоции. Алекс посмотрел на Зею, та ответила. Учла ошибки прошлого, и теперь ИИ безэмоционален. Они было сделали шаг вперед, но двери распахнулись. К ним выбежали мать с отцом и остановились, помня, что приближаться к сыну нельзя. Он раскинул руки для объятий и пошел к ним навстречу вместе с Зеей. Георгий и Вера стояли, не двигаясь, слегка шокированные происходящим. «Да, теперь можно обниматься и прикасаться». Ситуация изменилась. Родители отмерли. После объятий первых секунд радости отец спросил, что за церемония? Почему сразу не появились помещения? Решили сделать это по-человечески. То, чего не делали тысячи лет. Вера не отпускала сына. Он повел ее в помещение. Ну, а Георгию ничего не оставалось, как заняться Зеей. В прошлом их отношения нельзя назвать безоблачными. «Что случилось, Алекс? Ты и Зея опять стали людьми? А где твои друзья?» «Друзья отдыхают на станции. Познающим занимается Дэн. Что касается всего остального, разговор долгий». Охрана замерла у двери, как будто ничего не произошло. Алекс решил акцентировать этот момент. «Отец, могу сказать с уверенностью, что ты здесь в безопасности. Охрана несет службу добросовестно. Несмотря на чины и звания, исполняет свой долг с честью». Отец, непонимающе, уставился на Алекса, потом перевел взгляд на Зею, перебили зычные голоса охранников. «Служим императору и народу станции «Надежда!»» Алекс кивнул, отдал честь и проговорил. «Хорошо служите, молодцы!» После чего вошли в помещение. Георгий слегка растерялся, не знал, как реагировать. А зная Алекса, не мог понять, серьезен тот или иронизирует. «Что это было, Алекс?» «Я отметил хорошую организацию службы охраны». «Служба носит символический характер». «Не скажи». «Действовали они в высшей степени профессионально. Ни о каком символизме речи не идет. И защищали тебя вполне серьезно». «Зея, подтверди», — обратился он к какие станции. «Подтверждаю, о символизме речи не идет. Охрана подготовлена и готова к защите императора и станции». Георгий подивился про себя, на такие мелочи он никогда не обращал внимания. На будущее решил отметить начальника охраны и этих бойцов, которые так понравились Алексу. Вера распорядилась накрыть на стол. Алекс наслаждался давно забытыми ощущениями семейного уюта. Впрочем, как и Зея. Посидели, попили чайку, поговорили о том о сём, и Вера с Зеей удалились посекретничать о своем, о женском. Георгий остался с сыном наедине. «Я в шоке. Что произошло? Ты снова человек? А твои друзья тоже?» «Тоже, отец, кроме познающего, конечно. Он прибыл в виде аватара». «Все как в прошлом». «Все, да не все». Далее, не торопясь, рассказал ему, что произошло, опуская моменты, которые Георгию знать не полагалось. Закончил словами: «Теперь мы, отец, снова существуем отдельно. Теперь мы воины Абсолюта». «Звучит сильно, но что это значит? Ты стал выше вашей иерархии или, наоборот, это понижение в сравнении с прошлым твоим состоянием?» «Все относительно, отец. За тысячи лет я приобрел колоссальный опыт. Новое дело для меня гораздо интереснее того, что я делал раньше. Но исполнять новые обязанности без опыта пройденного пути невозможно. Так что все гармонично. Все случилось в нужном месте, в нужное время и момент». «Что за дело, сынок?» «Я уже сказал, что стал воином Абсолюта». Георгий его перебил. «Это я понял. Теперь-то с кем ты будешь воевать?» «Враг у нас один. Что у Абсолюта, что у вас. Хаос, апокалипсис и разрушитель. Нам на всех уровнях удалось потеснить эти силы. Вы, отбив несколько вселенных и защитив эту...» То, что Малькерна однозначно восприняла угрозу и подготовила сделать ей честь. «Вы прибыли вовремя. Помогли отразить атаку. И даже атаковали моба в их логове. После этих побед остается вопрос. Почему мобы напали на самую сильную цивилизацию, а не на людей, например? Они бы точно не выдержали атаки, и ваша помощь вряд ли помогла бы. Думаю, дело случая». «Возможно, но операторы моего уровня не оперируют понятиями случайности. Любая реальность предрешена и не случайна». «Кем предрешена, Алекс?» «Этого я не знаю. Хотя нахожусь на очень высоком уровне. Тем не менее, думаю, что это так». «Как дела на вашем высоком уровне операторов?» «Ведь мы делаем одно дело. Твои слова, кстати». «Ловишь за язык, отец?» «Отвечу. Нам удалось потеснить разрушителя, благодаря чему мы и родились, заново став воинами Абсолюта». «Ну, хорошо. Мы тоже сражаемся. Чьи воины мы? За чьи интересы воюет станция «Надежда»?» «Нет сомнения, вы находитесь в команде защитников Абсолюта. Создание или творение операторов. Вы защищаете реальность на своем уровне, а мы на своем. Но в целом мы одна команда». «И все же, Алекс, кому теперь подчиняется станция «Надежда»?» Отец настаивал и задавал вопросы подчиненности не зря. «Он должен знать, кто отдает ему приказы и кому подчиняться. Ошибиться нельзя, общими словами не обойтись. Коли я отвечаю за защиту Абсолюта, то, соответственно, отвечаю за охрану их творения на всех уровнях. Следовательно, вы входите в команду защитников, которой руковожу я, и руководить вами буду я». «Хорошее, четкое пояснение. Теперь понятно, кто отдает приказы и кому нужно отчитываться. Коли у нас такой доверительный разговор, задам еще один вопрос, который меня беспокоит. Что будет с этой вселенной? Первую атаку мы отбили. За ней последуют другие. К этому нужно быть готовыми». «Алекс, такую перспективу я понимаю, поэтому задал прямой вопрос». «Прямой вопрос требует прямого ответа. Будем биться за вселенную Лотос. Исход битвы неизвестен. Вариативность исхода самая разная, от положительной до отрицательной. Все будет зависеть от нас». «Я тебя услышал и понял. Все, о делах больше ни слова». Дальше начал рассказывать о его сыне, Бальтессе, внуках. Вера, мать Алекса, беседовала с Зеей. Беседа проходила тепло. Так раньше они никогда не беседовали. Зея рассказала, как ей и ее подругам приходилось непросто все эти тысячелетия. Алекс находился рядом и одновременно был очень далеко от нее. Она занималась подрастающими творящими и стабилизировала вселенную. Издали наблюдала за Алексом. Он почти на нее не реагировал, сказав однажды, что все отношения остались в прошлом, в настоящем только служение общей цели. Я не верила и продолжала убеждать его в обратном. Пыталась быть ближе. Он не поддавался и четко держал меня на дистанции. В какой-то момент я думала, все. Нет того Алекса, которого я любила. Слава богу, ошиблась. Он остался, и совсем недавно я убедилась в этом. Он стал прежним. В нем появилась теплота и чувственность. Вошли Алекс и Георгий. Увидев мило беседующих женщин, Георгий удивленно заметил. А мы ждали чай, но так и не дождались. Мать, давай отпустим детей, пусть отдохнут. Приведут себя в порядок, наговоримся еще. Насколько вы здесь? Думаю, надолго. Пусть остаются здесь, у нас полно места, а лучше спустимся в наше поместье на нижний уровень. Вера не хотела расставаться с сыном. В то же время понимала, ему нужно побыть с Зеей. Разум взял верх. На помощь пришел Георгий. «Мать, ну что ты, пусть пока побудут здесь, а там решим, как поступить. Так, сынок?» «Так, отец, так». Поцеловал мать, обнял отца, и исчезли с Зеей, очутившись через мгновение в своих покоях. «А теперь, дорогой мой человек, простые человеческие радости и никаких дел. Отключаемся от внешнего мира». — Согласен, только предупрежу друзей, чтобы находились на связи. — Куда они денутся? — Все здесь, на станции. — Оптимистка, — покачал Алекс головой. — Они несколько тысяч лет находились во мне или со мной, друг с другом в замкнутом пространстве. Как думаешь, какое желание они сейчас испытывают более всего? Зея на минуту задумалась, томно глядя на него небесно-голубыми глазами, тряхнула серебристыми волосами и ответила — «Побыть подальше друг от друга!» «Верно. Вот ты сама ответила на свой вопрос. Интересно, среди них две пары, они что, разбегутся?» «Не знаю, будущее покажет». А я соскучилась. «И Мерл, и Лианда!» Он приложил палец к губам, начав общение с друзьями. «Друзья, я отключаюсь от внешнего мира, надо отдохнуть. Побыть с Зеей. Одна просьба. Если покинете станцию, будьте всегда на связи». Попросту беспокоить не буду. Хорошего отдыха. — Спасибо, Алекс, — откликнулся Адамал. — Как прошла встреча с Георгием? — Отлично. Хотел увидеть всех, я попросил подождать до завтра. Собирается устроить торжество на станции. — Может, стоит отложить торжество? Мы с Серданом, Мерл и Лиандой хотели спуститься в джунгли внутреннего периметра. — Договорились? Попрошу отложить торжество. — Спасибо. Остальные тоже откликнулись и выполнят просьбу. На этом все. Антон и Дэя остались в своих апартаментах одни. Приняли душ, поболтали, а вот дальше дело застопорилось. Никакого желания заниматься любовью не было. Они относились друг к другу как родственники. Тысячелетия, проведенные в узком пространстве, наложили свой отпечаток. Антон видел в Дэе кого угодно, только не свою девушку. Впрочем, она испытывала то же. Выяснять отношения не стали. Дэя посмотрела на Антона и просто сказала: «Мы стали другими. Слишком долгое пребывание в одном теле сыграло с нами злую шутку. Нужно отдохнуть друг от друга». «Пожалуй, ты права, нужно побыть подальше друг от друга. Завтра отправлюсь путешествовать». «А я, пожалуй, прямо сейчас». «А как же дисциплина?» Дэя не дала ему закончить. «Ты слышал, что сказал Алекс?» «Находиться на связи». Он предполагал, что так будет. «Думаю, у Ники и Дэнона то же самое». «Возможно», — пожал плечами Антон. «И куда ты?» «Есть одно местечко, куда меня тянет». И исчезло. Антон вздохнул, повернулся на бок, переключился и заснул. Он и раньше особо не заморачивался над жизненными ситуациями, а теперь тем более, поэтому и не торопился покидать станцию. Дэя оказалась права. У Ники и Дэнона произошло то же самое. Ника в прошлом искусственный интеллект звездолета «Пегас». Алекс создал ей тело и переселил разум в него. Дэнон — древнее создание, что миллионы лет жил на станции в виде программы, которую тоже вытащил Алекс. Между ними произошел роман в прошлом, но в настоящем все изменилось. Нет, не у Ники, а у Дэнона. Он попросил Нику не обижаться, сказав, что долгое пребывание вместе угнетало его, и ему нужно побыть одному. Она, конечно, согласилась. И Дэнон сразу же исчез. Пришлось ей спать одной, понимая, что, скорее всего, они разойдутся и пойдут каждый своим путем. Утром за завтраком не досчитались двоих товарищей. Георгий и Дэн тепло приветствовали Адамала, Нику, Антона, Леанду, Мэрл, которых вчера не видели. За столом было шумно. Присутствовали все командующие, члены семьи и высокопоставленные чины станции. С приветственным словом выступил Георгий. Выразил радость по поводу возвращения воинов Абсолюта и заверил их, что все сделает для их полноценного отдыха. — Спасибо, император, — ответствовал он. — Хорошо поработали. Можем отдохнуть. — В общем, пару недель отдыхайте. — Подвел итог Георгий. — Ну, а потом проведем торжественную встречу. Как полагается, отдадим должное нашим героям. Завтрак прошел в дружеской обстановке. По окончании Антон подошел к Алексу. — Что думаешь делать? — Отдыхать, Антон. — Полечу на землю в какой-нибудь дикий уголок. Поживем там с Зеей. — Везет. Моя Дея куда-то улетела. Надоел я ей. — Не переживай. Образуется. Сам-то чем займешься? — Пока не знаю. Хотя вон Ника одна. Пойду пообщаюсь. Похоже, у нее та же проблема. — Давай. Если что, выходи на связь. — Какая связь, Алекс? Разберусь. Отдыхайте. Адамал, Сэрден, Леанда и Мэрл отбыли на внутренний периметр станции, решив провести время в джунглях. Алекс не торопился улетать, решив побыть пару дней с родителями. Когда еще придется? Когда еще операторы высшего уровня так расщедрятся? Хаос беспокойно обследовал разрушителя. Его состояние вызывало беспокойство. Множество энергетических кластеров было разорвано. С ним поступили жестко. Но такова жизнь. Сам разрушитель был нестабилен, понимая, как близок был к победе, но, увы, был атакован способом, который предусмотреть не мог. Придется в будущем учитывать этот фактор и подготовить разрушителя к другим неожиданностям. Время его восстановления не быстрое. А жаль. Надо нанести удар возмездия. Но, увы, разрушитель этого сделать не сможет. «А кто сможет?» — задался вопросом Хаос и внезапно нашел очень оптимистичный ответ. «Конечно, поглотитель». Пришла пора им заняться. Поглотитель мирно пасся в одной из галактик. За время, прошедшее с момента переселения в эту вселенную, он заметно подрос, но ума, так сказать, не прибавилось. Свое прошлое и борьбу с творящими он начисто забыл. Сработала коррекция, которую провел Алекс. Он просто существовал, поглощая мусор. Хаос нашел его в хорошем состоянии. Можно такое состояние назвать состоянием покоя. Проверив энергетическую составляющую, цели и задачи существования, пришел к выводу, что в его настройки кто-то вмешался и изменил их. Следовало подумать, как оптимально использовать этот козырь. Не стоит сразу бросать его в бой. Поглотитель — ценный ресурс, и всего один. «Один?» — остановился на этой мысли Хаос. «Этого мало, мне нужна стая поглотителей, и даже больше». Для использования во всем мироздании в качестве дестабилизирующей силы. Для этого нужно заставить поглотителя размножаться. Но как? Как сделать так, чтобы этого не заметили воины Абсолюта? Можно, конечно, забрать поглотителя отсюда. Но тогда я насторожу раньше времени воинов. Выход один. Увести поглотителя в отдаленные галактики и тихо, мирно заставить размножаться. После каждого деления он будет появляться в поле зрения цивилизации, как ему и предписано. Никто ничего не заподозрит. План понравился, и здесь же дополнился новой составляющей. Хаос понял, как быстро восстановить разрушителя. Ему нужна очень энергоемкая и готовая пища. Проще говоря, чистая концентрированная энергия отрицательного значения. И такая была. Поглотители — идеальная пища для разрушителя. Хаос удивлялся, почему он раньше до этого не додумался. Тянуть не стал, вошел в составляющую поглотителя и изменил настройку базирования. Поглотитель стал медленно, не вызывая подозрений, мигрировать в новые космические области. Когда нужная точка пространства была достигнута, Хаос запрограммировал его на деление. Процесс проходил стандартно. От поглотителя отпочковались десятки новых маленьких особей, и бросались на пищу, которую составлял космический мусор, и все, что они могли проглотить и переварить. Процесс начался. Теперь требовалась предельная осторожность. Хаос переправил маленьких поглотителей в безопасную вселенную, находящуюся под его контролем. Там они стали взрослеть и набираться сил. Реализация плана сулила большие дивиденды в будущем. Во время операции внес коррективы. Поглотитель еще пару раз разделился, и Хаос решил вернуть его назад в поле видимости операторов. Теперь достаточно молодых поглотителей. Осталось подождать, пока они повзрослеют и начнут делиться сами, создав таким образом еще одну армию Хаоса. А поглотитель вернулся и снова мирно пасся на виду, не вызывая подозрений. Но базовые настройки Хаос ему сменил. Теперь он любое время по его команде мог стать грозным оружием в его замыслах.